Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Издательство «Эксмо». Анна Антонова. «Ноябрь в сердце». Глава первая. Без ярких красок. Маша с силой нажала на мое колено. Я терпела из последних сил, но все же не выдержала и вскрикнула, когда боль стала невыносимой. «Ну что же делать?» — сочувственно сказала она. «Нам надо как-то уходить от прямых углов». Маша отпустила мою ногу, и она без сил плюхнулась на коврик, словно больше мне не принадлежала. Прямые углы. И это после всех усилий, когда стало казаться, что наконец появился результат. Растяжку или стретчинг, кому как больше нравится, я ненавидела всей душой, и каждое занятие ждала, словно неминуемого наказания. Не знаю, какая сила заставляет меня продолжать эти пытки, добровольно и за мои собственные, то есть, конечно, родительские, деньги. За 15 минут растяжки я уставала больше, чем в предыдущие полтора часа занятия. С упражнениями, которые выполнялись самостоятельно, я худо-бедно справлялась, без больших страданий. Чувствовала, когда наступает предел моих возможностей, и вовремя останавливалась. Но одно было особенно изуверским для двоих. Один ложился на спину, а второй садился на его ногу и выпрямлял другую. Вот в этот момент наша преподавательница и решила помочь Светке, недостаточно крепко, по ее мнению, державшей мою ногу и разгибавшей колено. «Занятие окончено», — наконец объявила Маша. Я облегченно выдохнула, кое-как исполнила финальный поклон и поплелась в раздевалку. Там я рухнула на скамейку, надо было переодеваться и идти домой, но я не чувствовала в себе ни сил, ни желания. Из-за соседней вешалки послышался смех и приглушенные голоса девочек. «Вообще не гнется! Совсем деревянная!» Я очнулась и потянулась к пакету со своими вещами. Выяснять, обо мне ли это, совершенно не хотелось. Я, конечно, вообще не гнусь и совсем деревянная, но слышать это довольно неприятно. На улице подморозило, когда я шла на занятия. Асфальт еще был мокрым. Сейчас же он оказался совершенно сухим, как это бывает при резком похолодании, а лужи успели покрыться тонким прозрачным льдом, который хотелось со всей силы разбить каблуком. Ноябрь — самый противный месяц в году. В октябре все-таки еще не очень холодно, с деревьев не облетели все листья, да и трава кое-где проглядывает зеленая. То ли дело ноябрь, когда так не хватает ярких красок, все вокруг серое и мрачное, обнажившиеся ветки деревьев, голая земля с пучками пожухлой травы, дома и асфальт. А до декабря, когда везде белым-бело от снега и все уже украшено к Новому году, так далеко. На душе у меня тоже был глухой ноябрь. Стоит ли так мучиться и позориться? Я хожу на танцы третий месяц, другие девчонки уже довольно уверенно и красиво двигаются, а я даже не могу толком запомнить схему, последовательность движений, не говоря уже о технике. И еще это растяжка. Конечно, меня не раз посещали мысли бросить это неблагодарное дело. Останавливало только ослиное упрямство, на которое мне не раз пеняла мама. «Если уж я чем-то занялась, то доведу до победного конца. По крайней мере, приложу максимум усилий. Нет, не то чтобы мне так важно научиться именно танцевать, а не, скажем, делать тройное сальто или прыгать с парашютом. Хотелось проверить, смогу ли я преодолеть себя, переступить через «не хочу» и «не могу». Иначе я бы перестала себя уважать». Я хмыкнула. Вот меня занесло. Столько красивых слов, а толку ноль. Только и умею, что придумывать себе оправдание. Стоп, теперь в обратную сторону понесло. Вечно у меня так. Или нездоровый энтузиазм, или полное уныние. Среднего не дано. По дороге до дома я так себя накрутила, что решила, в следующий раз не пойду. Надо заняться чем-нибудь другим, тем, что будет у меня получаться, а иначе какой смысл ходить на занятия, которые приносят только страдания, разочарования и никакого удовольствия? Выберу театральную студию или баскетбольную секцию. «Как твои танцы?» — поинтересовалась мама. «Нормально», — отговорилась я. «Получается?» «Когда как?» Избегая дальнейших расспросов, я поспешила укрыться в своей комнате. Первым делом я подошла к окну. У нас во дворе готовилось торжественное событие — открытие катка, и наблюдать за продвижением строительства вошло у меня в ежевечерний ритуал. Вначале с газона сняли и увезли на грузовиках грунт, потом засыпали предназначенную под каток площадку щебенкой. Теперь, прижавшись лбом к холодному стеклу, я смотрела, как рабочие укладывают поверх нее бетонные плиты. Жалко, я на коньках кататься не умею. Даже ни разу не пробовала. Странно, лыжи в школе на физкультуре осваиваются весьма активно, с самого первого класса, а коньки позабыты, позаброшены. Возможно, катание на коньках считается более опасным и травматичным видом спорта? Не знаю, не знаю. На лыжах тоже можно упасть так, что костей не соберешь, особенно с горки. А что, если бросить танцы и пойти в студию фигурного катания? Наверное, даже в моем возрасте еще не поздно. Конечно, я слышала, как разные там знаменитые фигуристы-чемпионы говорили в интервью, что пришли на каток в 5 лет. Но я ведь не собираюсь крутить этот, тройной тулуп. «Ира, ужинать!» — позвала мама. Я очнулась от своих фантазий и вспомнила, что не успела принять душ. Только это могло успокоить измученные растяжкой мышцы и снять напряжение. На следующее занятие я все-таки пошла. Предвидя возможный приступ малодушия, купила абонемент на месяц, и теперь было жалко пропускать уже оплаченные занятия. Только отправилась я не на современные танцы, которые посещала раньше, а на народные. Абонемент действовал на все занятия студии. Я питала надежду, что там будет полегче, и у меня, наконец, начнет что-то получаться. Конечно, смущало, что группа занимается с сентября и наверняка успела кое-что освоить, но с начала учебного года прошло не так много времени, притом я тоже приобрела некоторую подготовку, хотя по другому направлению и без особых успехов. Маша, преподавательница современных танцев, выглядела совсем девчонкой, нашей ровесницей, возможно, поэтому я и не воспринимала ее как авторитет. На народных дело обстояло совсем по-другому. Там занятия вела вполне взрослая дама с диковинным именем Есея. Она так и предложила себя называть. Отчество даме почему-то не полагалось. Выглядела Есея тоже колоритно. Высокая, статная, с копной темных волос, стянутых в узел на затылке. Она приветливо поздоровалась со мной и спросила: «Раньше чем-нибудь занималась?» «Да, современными, в этой же студии», — ответила я. «Это хорошо, значит, опыт уже есть», — обрадовалась она. «Осваивайся потихоньку. Надеюсь, тебе понравится, и ты у нас останешься». Радушный прием меня несколько приободрил, и я устроилась в последнем ряду подальше от зеркала и преподавательницы. Нервировала, если кто-то стоял за спиной и мог видеть мои неуклюжие движения. Пока, правда, на меня никто не обращал внимания. Девчонки болтали, смеялись, и я чувствовала себя в этой группе совершенно чужой. Кстати сказать, я и на современных танцах ни с кем не подружилась, ограничиваясь приветом при встрече. И пока при расставании. Значит, все дело во мне и моей нелюдимости. «Так, построились!» — хлопнула в ладоши Есея, прерывая мой приступ самокопания. «Разминка!» Разминка прошла довольно безболезненно. Приятная музыка, легкие движения, а вот продолжение занятия заставило меня напрячься. «А теперь растяжка!» — объявила преподавательница. «Берем коврики и садимся на пол». Я тяжело вздохнула. «Ну вот, и здесь то же самое. Притом не в конце, а в самом начале. Никуда мне от этой несчастной растяжки не деться. За что боролись, на то и напоролись». Однако мой пессимизм оказался преждевременным. Ноги здесь никто не выкручивал. Есея заботливо подчеркнула. «Как можете, так и делайте, потихоньку, без резких рывков, а то можно сухожилие повредить. Растяжка вырабатывается постепенно, так что лучше медленно, но верно». В глубине души я горячо поддержала эти золотые слова. Наконец-то нашла знающего и умного преподавателя. Легкая и ненапряжная растяжка вскоре завершилась, никто не пытался сломать мне коленки, и это несколько примиряло с действительностью. Я думала, что теперь мы наконец перейдем к основной части, собственно, народным танцам, но не тут-то было. «Хореография!» — объявила Есея, снова заставив меня паниковать. Только этого не хватало. Я ни разу не пробовала заниматься хореографией, и она нагоняла на меня священный ужас почище растяжки. Такого подвоха я никак не ожидала. Спрашивается, где народные танцы и где хореография? Кажется, строго противоположное направление. Может, сбежать, пока не поздно? Сбежать я не успела. Есея распорядилась. «Встаем к станочку и кладем ногу на верхнюю перекладину». Только тут я заметила в танцевальном классе это пыточное орудие и обреченно поплелась к станку. На этом, видимо, моя танцевальная карьера и закончится, не успев толком начаться. «Пока на первый раз, можно на нижнюю». Сжалилась она, наблюдая, как я безуспешно пытаюсь закинуть ногу чуть ли не выше своей головы. Я немедленно воспользовалась ее любезным предложением, краем глаза отметив, что моему примеру никто не последовал. Ну и ладно, я же в самом деле первый раз. Почти 2 месяца жесточайшие растяжки не в счет. Однако довольно скоро выяснилось, что очень даже в счет. Вопреки моим мрачным прогнозам, я довольно легко сумела сделать необходимое количество наклонов к одной, а потом и к другой ноге. Мы еще немного помахали руками, ногами, и разминочная часть, занявшая добрую треть от занятия, наконец закончилась. «Ну что, повторим двойные дробушечки?» — предложила Есея, уперев в бока сжатые в кулаки руки. «Кто?» Едва не вырвалось у меня. Дробушечки представлялись загадочными, маленькими зверьками, наподобие мышей. Только непонятно, почему они двойные. Довольно быстро выяснилось, что это просто-напросто дроби, которые надо бить. Основные движения русского народного танца. То, что русского, стало для меня сюрпризом. До сих пор я не задумывалась, какого именно народа танцы мы будем изучать. Через некоторое время я поняла, почему они двойные. Просто дроби — один удар ногой в пол, а двойные, соответственно, 2. Несмотря на первое занятие, дроби я запомнила и воспроизвела довольно сносно, что меня несказанно обрадовало. «Не подпрыгивай!» — несколько остудила мой энтузиазм Есея. «Движения, наоборот, должны стремиться вниз. Представь, как ты что-то втаптываешь в пол». Я представила, попробовала, и дело пошло еще лучше. В общем, с занятия я вышла уставшая, но не расстроенная и злая, как обычно бывало раньше. По крайней мере, меня не посещали навязчивые мысли все бросить и никогда больше не переступать порога танцевальной студии. Конечно, поводов для эйфории было пока маловато, но я чувствовала, кажется, наконец нашла именно свое, то, что мне по душе. На современные танцы ходила через силу, преодолевая себя, поэтому у меня ничего не получалось, обрадованно поняла я. А стоило сменить стиль и направление, все пошло на лад. В таком радужном настроении я пошла домой и по привычке сразу направилась к окну. Работы по строительству катка продвигались семимильными шагами. Рабочие уже заканчивали устанавливать бортики и теперь натягивали по периметру сетку. Видимо, на катке планировались занятия хоккейной секции, и надо было защитить невинных прохожих от встреч с летящей шайбой. «А может, мне хоккеем пойти заниматься? Интересно, туда девчонок берут?» Осознав, куда меня занес полет мысли, я не сильно стукнулась лбом об стекло. «Надо же, куда занесло? Хоккей! Почему бы для начала не научиться кататься на коньках, которых, заметьте, у меня нет?»